увидел под ногами белый листок. Вызов. Приказ. Он поднял его. Сонливости как не бывало. 5:30 на Габесском аэродроме. И конец. Больше ни строчки. Только ничем не примечательный листок бумаги, ничего не значащий текст. Он посмотрел на часы. 15:05 пора. Пора, самое время. Ему даже не дали времени на сборы. Одеться и сразу отправляться. Он включил свет и пошел вывешивать полотенце на балконе. Вот она пришла. Это минута. Акция началась. Теперь он должен надеяться только на самого себя. Никто ему не поможет. О, будь они прокляты. Он громко выругался. Натянул рубашку и брюки. Обулся. Что еще? А больше ничего. Больше ему ничего не нужно. Голыми являемся мы на свет. Голыми и уходим. Он оставил свет включенным. Не стал закрывать дверь на балкон. Быстро пробежал длинным коридором к лестнице, ведущей на первый этаж. Лендровер не хотел заводиться. Мотор остыл за ночь. Капли влаги сконденсировались на лобовом стекле и капоте. Он снова включил зажигание. Краски дня еще не ожили. Только пепельный рассвет, пепельный небосклон. Всюду пепел. И сам ты обратишься в пепел. Целое море пепла кругом. Лицо в зеркале заднего вида тоже было пепельным. Наконец-то. Мотор завелся. Он слегка нажал акселератор, чтобы прогреть его на средних оборотах. 5 часов. Через 30 минут он должен быть на аэродроме. Включил скорость и выехал со стоянки. Узкая дорога, ведущая к набережной, была еще пуста и безлюдна. Спидометр подскочил до 100 км/ч. Машина вскарабкалась на возвышенность. Весь город лежал перед ним, как на ладони. Седое спящее море и сотни тысяч финиковых пальм. Но почему именно аэродром? Вероятно, можно было бы... Он не отважился до конца додумать свою мысль. Машина спокойно бежала по шоссе. Генрика, наверное, еще спит. Или не может спать. Знает ли она, что он отправился в путь, что началась битва за ее жизнь? Он осознал вдруг, что теперь, когда он в пути, когда все идет полным ходом, он чувствует себя удивительно спокойным и равнодушным. Что он, по примеру Сурица, с самого начала настраивается на катастрофу. Ничего хорошего из этого не выйдет. Бывают моменты, когда человек предчувствует свой конец и тем не менее идет к поставленной цели. Ничто его не может остановить. Никто не удержит. Может, надо было включить сигнал поворота и свернуть с магистрали влево в сторону города? Все бросить и спасать свою шкуру? Исчезнуть из Туниса? Ночным самолетом рвануть в Европу? Все равно в какую страну, лишь бы подальше отсюда. Жизнь у него... Только одна. Однако вместо этого он свернул с магистрали